Глава 34. Лика. «Так, чего мы ждем? Скидывает бровями Борисов. Я растерянно пожимаю плечами. «Наверное, а так оно и есть. Мы ждем меня. Когда я выйду из своего состояния неутолимого, сладостного желания физической близости с ним. Мой кайф резко обломали, и мне слегка грустно». «Не вынуждай меня делать это». Максим с укором сверлит меня, удивленно. По-детски пялюсь на него. Обида от прерванных желаний еще не прошла. «Окей». И перебрасывает меня через плечо. «Максим!» Тяжело дыша сквозь смех, кричу я ему, свисая вниз головой. «Ничего не слышу. Я предупреждал». Легкий хлопок сухой ладони приходится на мою попу. Затем еще один. Чуть насыщеннее и больнее. Видимо, ему понравилось. И мне тоже. С удовольствием отмечаю про себя. Мы стремительно покидаем мою комнату, затем холл. «Только береги голову», – заботливо говорит Борисов. «Пусти!» Мне почему-то очень смешно, и я не могу остановиться. «Нет». «Да!» – настаиваю сквозь смех. «Нет». «Да-да-да!» – кричу прерывисто, я слегка задыхаюсь. Плечо силой давит на живот, грудь, и говорить становится трудно. Перед лестницей Максим резко тормозит, бережно опускает меня. «Ох!» Выдыхаю. Голова немного кружится, все слегка плывет перед глазами, но я ловлю некое замешательство на лице Борисова, когда тот посмотрел вниз, а затем перевел взгляд на меня. «Ты как?» – искренне интересуется он. «Нормально». Бодро, с улыбкой отвечаю ему. Не хочу терять волну нашего веселья. «Лучше сама», – кивает Максим на лестницу и вниз. «Только аккуратнее». С недоумением смотрю на него. Его пугает лестница? «Окей, хорошо». Соглашаюсь и первый шагаю вниз. И сразу же ощущаю тяжелую контролирующую руку на своем плече. Оборачиваюсь. «Что?» «Ничего». Коротко, слегка растерянно отвечает Максим. Затем резко меняет мимику на улыбку. «Просто ты очень красивая в этом купальнике, и я...» Витиевато пожимает губами. «Не могу идти сзади тебя». Напряженно задерживает дыхание на вдохе, добавляет. «По своим... природным причинам». Прищуриваюсь. Делаю вид, что не верю его словам и не понимаю, о чем идет речь. Пристально оглядываю его загорелый торс с выраженными грудными мышцами, плоский живот. Опускаю взгляд ниже. Узкие бедра, черные плавки. «А-а-а!» Мои глаза стали больше. Теперь понятно. Победно виновато поднимаю на него свой взгляд. «Да...» Восторженно выдыхаю. «Ого!» Восклицает Борисов, удовлетворенный моей реакцией, равняется со мной на ступеньке. Теперь снова я на него смотрю снизу вверх. «Мы можем вернуться». Робко, не смело сама предлагаю и сама краснею, сгорая от стыда и от открывшейся настоящей порочности. «А что? Меня довести до экстаза и обломали?» Соски до сих пор сводят от неудовлетворенного желания и выхода энергии. «Я словно наэлектризованный шар. Я хочу», — говорю ему глазами. Максим взрывается от смеха. «Лика, ты меня точно до грехопадения доведешь. Все, заплыв. А если этого тебе не хватит, организую ванную со льдом, а потом плотный завтрак. Остынь, тигрица». Широкой ладонью притягивает мою голову к своим губам, нежно целует висок. «О, боже, как стыдно. А еще девственница называется. Никогда не была с мужчиной. Кривляю сама себе в голове». Обхватив друг друга за талию, мы молча спускаемся по лестнице, нога в ногу. Но внутри меня все протестует и кричит. «Верни его обратно. Ты не хочешь плавать, кушать ледяной ванной. Ты хочешь продолжить утренние ласки. Вернуть ту странную необузданную страсть. Дать открыть ему больше своей плоти для подчинения и его удовольствия. Ты хочешь, чтобы Максим дошел до конца». Мое сердце бешено колотится в груди. Открывшиеся гормоны разгоняют густую кровь, бросая мое тело то в жар, то в холод. Я не могу ни о чем другом думать, как о близости с ним. Внизу живота мучительная сладкая истома. Все это не поддается контролю, и все это так ново и волнительно. Я хочу осушить этот открывшийся бездонный колодец скрытых, сложных для меня желаний, в которых я стремительно падаю, находясь рядом с Борисовым. «Угомонись, тигрица», — приказывает мне мое подсознание. Но фантазии уже не остановить. и как то, что Максим Александрович Борисов – властный, хладнокровный и самый желанный мужчина многих красивых женщин, а также лучший друг моего брата и будущий мой босс, станет моим первым мужчиной. И может даже сегодня. Спустившись, Максим убирает руку с моей талии, пристально, глубоко заглядывает мне в глаза. Затем смущенно опускает их, словно прочтя все до последнего слова и странного решения моего внутреннего диалога. «Мельникова». Усмехаясь, силясь, тяжело шепчет мою фамилию. «Что?» Делаю невинный взгляд. «Ты опасна для меня». Жадно облизывает сухие губы, сжимает мои плечи, слегка встряхивает их. Я чувствую его огромную борьбу с самим собой и своими сложными желаниями. И восхищаюсь им еще больше. И все тоже понимаю. Мне ничего не нужно объяснять и доказывать. А кто первый, тот и главный. Резко вырываюсь из его рук и шутливо бросаю ему вызов. Борисов в секунду стоит в растерянности. Что? А кто второй, тот исполняет... Исполняет желание первого. Громко добавляю я на бегу по направлению к террасе и к бассейну. Я точно хочу быть сегодня первой. Я первый. Весело настигает меня Максим в дверном проеме. Силой оттаскивает от входа на улицу. «И я всегда главный!» Победно кричит у бассейна, ударяя себя в грудь кулаками, как Тарзан. «А он умеет веселиться!» Отмечаю про себя.